Глава 24. Что осталось за кадром? История оказалась до нельзя банальной. Если честно, я и предполагал нечто в этом роде, но все равно слушал с интересом, так как кое-какие моменты были довольно любопытными. Начало этой истории было положено довольно давно, где-то лет 5 назад, когда произошла первая серьезная размолвка между королем и Большим Советом Харашара. Уж не знаю, в чем была ее причина, и что в тот момент не поделил Шерит со знатью, эльфийка детали не сообщила. А у меня никакого желания уточнять не было, но дело кончилось тем, что монарху пришлось отступить с позором. После этого он впервые осознал глубину той задницы, в которой оказалось королевство. Наверное, от сильного чувства стыда у Шерида раскрылись глаза. А я-то понимал, насколько действенным являлось это чувство, так как совсем недавно испытал его. Поэтому он смог увидеть, что совет нагло присвоил себе все полномочия и упорно не желал отдавать власть законному правителю. Ну, я бы сказал, все к тому и шло. И странно, что раньше никто не сообразил, что последует, когда совету будет дано право принимать законы в Харашаре. Ведь изначально было как? Знать разобралась с делами в своих землях, стремясь обеспечить их доходность, тем самым наполняя свой карман и королевскую казну. А на совете решались как глобальные вопросы, которые затрагивали всех, так и мелкие проблемы конкретных представителей знати. Причем члены совета могли лишь советовать. Простите за тавтологию, королю. Как ему лучше поступить? Какие указы издать? А какие законы принять? Но однажды какой-то умный правитель разрешил знати самой сочинять указы и отправлять их на его рассмотрение уже в готовом виде. Да. Так ему не нужно было вникать во все дрязги, торговые нюансы и хозяйственные склоки дворян. Но он совсем не подумал, к чему это может привести. Как водится, сперва все шло гладко. Знать не зарывалась, но потом вошла во вкус. Поначалу случались анекдотичные ситуации из серии «Я же говорил, подпишет, а ты боялся, что сперва прочитает». Ну а потом король вообще оказался никому не нужным. Знать постепенно добилась всех мыслимых и немыслимых привилегий, обеспечила себе неприкосновенность и в итоге почувствовала себя главной. Да, эта трансформация произошла не сразу, она длилась несколько веков, но постепенное изменение ведь никогда не заметно. Так, год за годом совет забирал все больше власти, и только Шерит 5 лет назад осознал, какая неуправляемая и опасная зверюга получилась из верного пса. Король понимал, что законным путем сделать ничего не может, а сразу отправлять половину дворян на кол, хотя и очень хотелось, но не моглось, народ бы не понял. Так как гражданская война была ему напрочь не нужна, Шерит начал проводить хитрую и весьма осторожную политику, направленную на ограничение власти совета. Одновременно он всячески доказывал дворянам, что с монархом вообще следует считаться. Кстати, Хор как раз очень удачно подвернулся под руку. Наплевав на мнение совета, Шерит обеспечил преступнику минимально возможное наказание, продемонстрировав знати, что в судебных вопросах он остается главным, поэтому может поступать как захочет. Знать этот тонкий намек оценила, но предостережению не вняла и продолжила действовать в том же духе. Так началось противостояние. Остатками своих полномочий король препятствовал действиям совета и тем самым добивался некоторых уступок с его стороны. Так как в делах торговли Шерит был мастером, ему удалось взять за жабры, а вернее за кошельки некоторых дельцов, и с их помощью оказывать немалое давление на часть дворян. В общем, за несколько лет королю благодаря настойчивым действиям удалось добиться многого, расколоть совет, создать в нем группу своих единомышленников и даже протолкнуть несколько законов, ограничивающих полномочия знати. Но именно эти успехи и привели к появлению заговора. Некоторые дворяне, догадывающиеся, что Шерит на этом не остановится и продолжит отравлять им жизнь, решили, что такой король им и даром не нужен. Лишаться своей власти они не хотели, так как подозревали, что в таком случае могут потерять не только влияние, но и все, что нажито непосильным трудом. Шерит ведь на память никогда не жаловался, так что наверняка не простит их прошлое художество. Поэтому постепенно сформировалась группа заговорщиков, начавшая осторожно обсуждать, как бы им подвинуть монарха с насиженного места. Ее организатором и идейным вдохновителем стал герцог Риштор, нынешний глава совета. Да, поначалу дело дальше разговоров не двинулось, все-таки руки у заговорщиков были короткие, но потом на герцога неожиданно вышли элидийцы. В то время они уже давно пакостили на границе, Но год назад с чего-то решили перейти к активным действиям и первым делом связались с оппозицией. Да, они поделились с Риштором своими планами, честно рассказав о том, что собираются стравить два государства, пользуясь межрасовой ненавистью. Однако заявили, что в случае войны собираются помочь Хорошару, особенно если у королевства появится новый правитель, умный, смелый и лояльный к леди, такой как герцог. Разумеется, Риштор не купился на лесть лидийцев, но заявил, что с радостью поддержит их начинание. Он планировал использовать этих помощников лишь в качестве инструмента для свержения монарха и не больше, так как понимал, что война Хорошару совсем не нужна. Вот так и появился новый тандем. Благодаря поддержке герцога, лидийцы быстро пролезли во все властные структуры, нашли себе множество надежных информаторов, подкупили большое количество чиновников, в общем, прочно закрепились. Повысились успехи диверсии на границе. В народе усилились искусственно подогреваемая ненависть к вампирам, а Риштор получил сообщение, что час икс уже близок, и озаботился подготовкой своих соратников. Ведь герцогу нужно было создать силу, которая смогла бы противостоять королевской гвардии. Знать он не сомневался, после ликвидации короля поддержит его. Армия просто не сможет помешать, так как сейчас больше занята учениями и конфликтами на рубежах. А народу все равно, кто сидит на троне. Его больше волнует свой кошелек. Так что снижение налогов после принятия короны укрепило бы позиции Риштора и обеспечило бы ему всеобщую любовь. Единственной достаточно серьезной проблемой были маги, которые могли воспротивиться захватчику, но и с ними герцогу удалось договориться, ведь в их среде давно существовало недовольство действующими законами, которые были невероятно строги к лицам с магическими способностями. Поэтому Риштор, благодаря ушлым элидийцам, быстро сошелся с группой магов, имевших весьма похожие планы касательно Шерида, но аналогично не рисковавших их осуществлять. Эта группа была представлена в основном молодыми и бойкими щенками, едва закончившими обучение, но находилась под контролем старых матерых волков, которые не давали им распоясаться и остужали излишне горячие головы. Пообещав в случае прихода к власти пересмотреть законы, герцог обеспечил себе их поддержку и получил возможность пользоваться магическими услугами. В общем, все было в шоколаде, и оставалось лишь дождаться турнира, чтобы провернуть дело, которым были заняты столь мощные силы. Но тут-то и начались неприятности. Сперва оплошал граф Ушрак, который использовал один из переданных ему вампирских амулетов не по назначению. Здесь нужно отвлечься и пояснить, что элидийцы оказались весьма полезными и сумели договориться даже с магом из посольства Сильхшуса. Герцог не знал, как им это удалось и почему вампирам тоже хочется развязать войну. Но его это не волновало. Главное, что благодаря этому у Риштора появились очень хитрые амулеты, которые позволяли провернуть много, казалось бы, неосуществимых задумок. К примеру, устранить начальника снабжения королевской гвардии, а с занявшим его пост заместителем договориться о продаже клинков с черным металлом из резервного хранилища. Однако эти вампирские амулеты имели, кроме достоинств, один маленький недостаток. Их нужно было доставлять на место как можно быстрее, иначе они не срабатывали. Но ведь цели-то раскиданы по всему Хорошару, а использовать местных магов было невозможно. При переходе амулеты просто уничтожались. Посылать своих гонцов было нельзя, так как герцог находился в столице, и это могло привлечь к нему нездоровое внимание тайной службы. А Ушрак был идеальным кандидатом. Его торговые агенты мотались по всему королевству, поэтому прикрытие было отличным. Но герцог совершенно напрасно поделился с графом сведениями о свойствах некоторых амулетов. Недолго думая, тот употребил один из них для собственной выгоды. И хорошо еще, что позаботился сделать так, чтобы никто ничего не заподозрил. Но все равно Риштору с помощью элидийцев пришлось тщательно замести все следы. Ведь в противном случае дознаватели могли не только выйти на посольство Сильхшуса, но и, потянув за ниточку, оперативно размотать весь клубок заговора. Оступившегося и раскаявшегося Ушрака ликвидировать не стали, посчитав, что его возможная польза стоит риска разоблачения. Кроме того, специалисты элидийцев провели довольно грамотную зачистку, а свои люди в управе докладывали, что никаких ненужных шевелений по этому делу не наблюдают. Но когда все вроде бы уладилось и затихло, появилась новая неприятность. Из империи заявился сынок жертвы Ушрака, который притащил с собой странных друзей. В первый же день он обратил на себя внимание заговорщиков, начав разнюхивать обстоятельства смерти своей матери. Но тогда Риштор не очень забеспокоился. А спустя пару дней подкупленные работники тайной службы сообщили, что друг Хора явился к королю и рассказал ему весьма любопытные вещи об элидийцах. Вот тогда-то все и занервничали. Однако Шерит недооценил предоставленную ему информацию и вместо того, чтобы решительно вырвать с корнями всю сеть элидийцев, начал осторожную проверку, которую заговорщикам легко удалось обойти. Они ведь понимали, что нужно просто выиграть время, ведь до часа Х оставалось всего несколько дней. Сумев принять меры, чтобы избежать проверки, элидийцы залегли на дно и постарались даже пузыри не пускать. Но им не давала покоя мысль, откуда же имперец из далекой академии мог обо всем узнать. Именно поэтому элидийцы организовали налет на замок Хора, рассчитывая захватить королевского информатора и хорошенько его выпотрошить. Но не сложилось. Хотя заговорщикам крупно повезло, и никого из нападавших не удалось захватить живьем. Да, это дало повод Шериду вывести проверку на новый уровень, но им осталось продержаться всего сутки, после чего дать команду на старт. А все основные силы уже были давно в столице и с нетерпением ждали сигнала. Спросите, как же стражники, тайная служба и все прочие не смогли заметить столько подготовленных бойцов и магов за короткий срок появившихся в городе? Все просто, ведь нет ничего подозрительного в том, что на турнир приезжают знатные особы с большой свитой. И даже не является странным, что эта свита состоит в основном из телохранителей и наемных магов. А может, они страдают паранойей, может, опасаются стрелы из-за угла или боевого амулета в сортире. В любом случае, между собой они никаких разборов не учиняют и ведут себя мирно. Так зачем на них внимание обращать? Кроме того, на турнире происходят более интересные события. Но команда так и не прозвучала. Идеальное покушение, которое планировали долгие месяцы, не удалось. Да, все прошло гладко. Максиль Шуса даже ничего не заподозрил, когда в посольство заявились его коллеги из Эледии за новой партией амулетов и умер быстро, не сопротивляясь. А для остальных сотрудников посольства распылили замечательный яд, который позволил их телам остаться в полной сохранности и стать отличным материалом для мертвых слуг. Причем процесс их создания проводили нагло, прямо в посольстве, так как все маги, сопровождавшие стражников, которые патрулировали в это время центральный район Раша, были своими. Два дня мертвые слуги играли роль живых, а потом явились во дворец. Но кто же знал, что ножи, отправленные в полет тренированными бойцами, так и не смогут попасть в цель? Причем по вине все того же странного имперца. Но на этом неприятности не закончились. Элидийцы были просто в бешенстве. О мертвых слугах стало известно королю, поэтому их планы развязать конфликт не сработали. И даже хитрость с уничтожением всех исполнителей не удалась. Ярость Риштора была еще сильнее. Шериду и его сыну удалось выжить. А после этого становилось абсолютно бессмысленным давать команду на ликвидацию остальных членов правящей семьи. Но самое главное, король непонятно почему, решил вдруг задержать всех своих гостей для обстоятельного допроса, а среди них оказались некоторые соратники герцога. В общем, понимая, что все планы разбиты в пух и прах, команда заговорщиков принялась думать, что делать дальше. Следующее покушение наверняка не состоится, так как короля и его семью после случившегося будут надежно охранять. Да и времени на подготовку совсем не остается. Не сегодня, а завтра на всех заговорщиков объявят охоту, после чего останется только с позором бежать в Эледию. Да и то не факт, что это удастся. И тогда герцог решил пожертвовать эледийцами и разработал свой план штурма. Он правильно предположил, пока король уверен, что покушение – это их рук дело, а всю подноготную о заговоре еще никто не узнал, то наверняка направит свои главные силы на борьбу с подстрекателями, способными спровоцировать военный конфликт, тем самым предоставив свободу маневра Риштору. Элидийцы тоже понимали, что для них этот план является единственным выходом, поэтому согласились устроить хаос в столице, теряя своих проверенных агентов и засвечивая надежные связи. Они сумели отвлечь на себя все внимание короля, пока герцог формировал ударный кулак из нанятых своими соратниками бойцов и всех магов, которые имелись в наличии. Благодаря хорошему знанию инструкций гвардейцев, он разработал великолепный план захвата дворца и ликвидации Шерида с семьей, которая весьма удачно собралась в одном месте. А когда наблюдатели доложили, что ловушка в подземном ходе установлена, он скомандовал всем своим группам начинать атаку. Касательно штурма я сумел догадаться почти обо всем, кроме нескольких несущественных моментов. Те бойцы и маги, что встречались по пути к лестнице, не стремились нас задержать, а являлись обычными идиотами, которые самонадеянно решили, будто смогут сами завалить короля, и без приказа оставили свои места в оцеплении. Кроме того, я не знал, что у заговорщиков имелся наблюдатель. Он сидел во дворце и следил за всеми перемещениями короля. Именно он первым доложил Риштору, что ловушка не сработала. Тогда шестеро сильных магов, которые поджидали Шерида у противоположного выхода за дворцовой стеной, на всякий случай, ведь его телохранители могли и обезвредить установленную мину, отправились в сад, поскольку герцог предложил, что там самое удобное место для прорыва оцепления. Когда же штурм не удался, все маги были убиты или взяты в плен, от сборного отряда наемников ничего не осталось, а король все еще был жив. У герцога сдали нервы. Понимая, что ему уже никуда не уйти, он закололся отравленным кинжалом, как только у дворца появился отряд магов из школы. Остальные заговорщики за прошедший день большей частью были схвачены. Верхушке лидийцев удалось уйти, но вся их сеть оказалась ликвидированной. Ну, по крайней мере, в Раше точно. В остальных городах процесс шел полным ходом. Некоторым дворянам удалось скрыться еще ночью, но за их головы уже была объявлена награда. Варшир пообещал выяснить, кто еще из магов участвовал в заговоре, и король дал ему карт-бланш на любые действия. Результаты уже сидят у дознавателей с уздечками на шее. Тайная служба проводит в своих рядах основательную чистку. Чиновничий аппарат тоже вскоре перетрясут сверху донизу, в рядах гвардии уже выявлены предатели. Короче, я просто обалдел, когда Лакрия рассказала обо всем, что удалось сделать Шериду. Благодаря решительным действиям весь заговор разложили по косточкам в рекордно короткие сроки. Видимо, с задержанными дознаватели не церемонились. Кроме того, пригодилась и полученная от меня информация, так что в городах рядом с границей тоже было жарко. В общем, в ближайшие день-два Шерид планировал окончательно вычистить гниль из королевства, а потом заняться наведением порядка среди знати. Получив достаточно веский повод, он теперь мог легко восстановить свою власть и приструнить распоясавшийся совет. То есть то, что от него останется. Ведь почти четверть его членов оказалась замешанной в заговоре. Поэтому вскоре все они лишатся титулов, накопленных богатств, а многие еще и жизни. И в последнем я Шерида целиком и полностью поддерживаю. Эту махровую демократию надо давить решительно и навсегда. А то один раз пожалеешь, так потом она снова поднимет голову и пойдут всякие цветистые революции и прочая дрянь, которые я на земле достаточно повидал. Так что мне осталось лишь искренне пожелать удачи королю на этом поприще. Тем более, когда он властной рукой наведет в стране порядок, я думаю, уже никто не посмеет возразить против заключения договоров с новым союзом. Когда рассказ Лакрии подошел к концу, в комнате повисла тишина. Все раздумывали над услышанным, я в том числе. Ведь только сейчас мне стало понятно, почему лидийцы действовали так нагло и не боялись засветиться в подстрекательстве. У них же было соглашение с будущим правителем Харашара, который после прихода к власти быстро замял бы все слухи об их участии в перевороте. Во всяком случае, постарался бы. Поэтому опасаться им было нечего. Но сейчас-то, леди, это точно аукнется. Не сомневаюсь, так просто Шерид ее выходку не оставит. Войну, может, начинать не будет, но компенсацию точно потребует. «Где сейчас Ушрак?» — внезапно произнес Хор вполне спокойным голосом. Но меня его тон не обманул, поскольку я прекрасно чувствовал его ярость, сдерживаемую из последних сил. Демон наконец-то узнал, кто был виновником гибели его матери, и жаждал мести. «В одной из камер на нижнем уровне», — ответил Дишар, хотя Хор спрашивал у Лакрии. «Я хочу его видеть». Друг поднялся и посмотрел на принца, демонстрируя, что отказа не примет. «Я бы не советовал», — мягко возразил тот. «Это не доставит тебе никакого удовольствия». «Хор, присядь и успокойся», — сказал я. «Наверняка дознаватели еще не все сведения из него выдаили, поэтому твоя месть может немного подождать. А когда граф больше не сможет сказать ничего полезного, тогда, я не сомневаюсь, гада с радостью выдадут тебе. И даже место предоставят, где ты смог бы из него вдумчиво кишки повытягивать и конечности поотрезать. Кстати, если захочешь, я охотно могу поделиться с тобой кое-какими сведениями из области пыточного мастерства, а также запас лимеля дам, чтобы граф подольше пожил». «Ну, вообще-то вы ошибаетесь», — очень не вовремя заметил Дишар. «Для нас он никакой ценности уже не представляет и скоро будет отправлен на казнь. Но все равно, Хор, я бы не советовал тебе с ним видеться. Неприятное зрелище, уж поверь». «Ну и какого, спрашивается, он влез? Я ведь уже почти привел друга в чувство и сбил накал эмоций, а теперь все усилия оказались напрасными. Или принц сам хочет, чтобы его друг осуществил свою месть, а отказывает только для проформы, чтобы потом иметь возможность оправдаться и сказать: «Я пытался его остановить, но куда там?» Хор стиснул зубы и процедил: «Если ты мне не поможешь, я сам его найду». Принц поглядел на него, поднялся и сказал: «Хорошо, пошли». Вслед за ними покинул насиженное местечко и я, не желая оставлять друга в такой момент. Нет, если он будет убивать Ушрака, я ни слова не скажу. Но ведь он вполне может чего-нибудь натворить. К примеру, не сдержать энергию или что похуже. В настолько взвинченном состоянии создавать плетение сложно, так что мое присутствие уж точно не помешает. Лакрия тоже встала и последовала за нами. А Киса ухватила за плечи попытавшуюся было вскочить Алишу и решительно заявила: «Тебе там нечего делать». Но я думал иначе и сказал подруге: «Она уже взрослая и имеет право посмотреть в глаза убийцы своей матери». Вампирша немного подумала и решила отпустить демоницу. Алиша тут же подбежала к своему брату и схватила его за руку, точно так же стиснув зубы от переполнявших ее эмоций. Я же наоборот слегка успокоился. Присутствие сестры должно удержать Хора в узде, и думаю, сильно зверствовать он точно не станет, как и разносить все подряд. Разумеется, Киса не пожелала остаться одна, поэтому направились мы на нижний уровень всей толпой. Спустившись по лестнице, мы прошли по длинному извилистому коридору и оказались в полутемном подземелье, наполненном ароматами гнили и испражнений, в дворцовой тюрьме. Ее надежно охраняла полудюжина гвардейцев с магом, которые при нашем появлении вытянулись в струночку и отдали честь Дишару. Принц величественно кивнул им и спросил у гвардейца с книгой в руке: «В какой камере находится Ушрак?» Тот полистал свою книгу, нашел в ней какую-то заметку и четко отрапортовал: «8-й! Доставить его для повторного допроса!» «Нет, проводи нас к нему». «Слушаюсь!» Гвардеец кивнул одному из своих коллег и вместе с ним направился вперед по подземелью, на ходу доставая из кармана ключи. Тюрьма производила жуткое впечатление, но не длинным рядом обитых железом дверей по обеим сторонам большого холла и не тьмой, которую едва разгонял одинокий магический светильник. Нет, она нагоняла ужас звуками, которые доносились из камер. Тихое, царапающее нервы поскуливание, приглушенные рыдания, неясное бормотание, чей-то тоскливый протяжный вой, стоны и даже отрывистые неразборчивые крики. Все это сливалось в невнятный шум, который сильно давил на психику. Поглядев на друзей, я отметил, что их тоже пробрало. И даже Киса, старавшаяся казаться невозмутимой, чуть сильнее, чем нужно, сжала зубы. Остановившись у одной из камер, наш проводник принялся скрипеть ключом в давно не смазываемом замке. Открывали дверь гвардейцы вполне профессионально, встав так, чтобы никто из заключенных не смог броситься на них. Но эти предосторожности были излишними и наверняка рассчитанными на внимание принца. Типа вот мы какие, делаем все согласно инструкциям. Никто из заключенных нападать на своих тюремщиков не рискнул. Да они и не могли этого сделать, скованные цепями, крепившимися к полу. Гвардеец осмотрел камеру, ничего опасного не обнаружил и позволил нам зайти и детально рассмотреть ее обитателей. Их было трое, все одетые в дорогие костюмы, на которых сразу бросались в глаза пятна тюремной грязи. Первый сидел в углу, с ужасом уставившись на нас. Второй стоял на коленях у стенки, наклонив голову. Он раскачивался и тихонько подвывал, периодически стукаясь лбом о каменную кладку. Было бы похоже, что заключенный молится, если бы не кровь, стекавшая по его лицу, и полное отсутствие реакции на наш визит. Третий толстячок сидел, прислонившись спиной к стене, и бормотал, вперев пол невидящий взгляд. Я прислушался и смог разобрать: «Утка в яблоках. Ничего вкуснее в жизни не пробовал. Мой первый повар так не готовит. Зато у него получается печеная рыба. Нежная, горячая. Ах, еще нам на обед подавали гуся. Жирное мясо. Все пальцы заляпал. И костюм пришлось служанке чистить. соленое. Я люблю все соленое». Демон продолжал нести всякую чушь, совершенно не обращая внимания на то, что из его пасти прямо на роскошный костюм с золотыми пуговицами вытекает тонкая ниточка слюны. Поглядев на Хора и Алишу, уставившихся на толстяка, я понял, что это и есть Ушрак. Действительно, прав был Дишар. Зрелище малоприятное. Интересно, чем же его таким накачали-то? Но штука крайне мощная. Заставляет говорить, даже когда никто не спрашивает. И, судя по всему, по мозгам бьет очень сильно. И как же я раньше не вспомнил о том, что демоны являются превосходными алхимиками? А ведь еще удивлялся, насколько быстро им удалось получать на допросах реальные результаты. Ведь на то, чтобы расколоть один крепкий орешек, порой должны уйти часы. И это несмотря на пытки. А так, влил в глотку соответствующую настойку, и задержанный заливается соловьем. Только вопросы успей задавать. «И долго он в таком состоянии?» — спросил я у Дишара, кивнув на продолжавшего бубнить графа. «Примерно полдня». «Да, хорошее у вас средство. А вернуться в сознание он сможет?» «Нет, такие методы допроса применяются лишь к заведомым смертникам». Я хмыкнул, а в ответ на удивленный взгляд принца пояснил. «Это весьма милосердно. После сильного психотропного препарата постепенно раствориться в мире грез и даже не осознать своей смерти, когда его казнят?» «Завтра на главной площади. Вместе с прочими заговорщиками. Ушраку, как и другим, отрубят голову». «А вот это вы зря. Лично я на месте Шерида отпустил бы всех допрошенных, чтобы народ своими глазами увидел, что может случиться с теми, кто осмелится поднять руку на короля». Дишар подумал и возразил. «Алекс, вы не правы. Полагаю, если отпустить всех в таком состоянии, жители Хорошара наверняка начнут их жалеть и даже сетовать, что мой отец обошелся с ними так жестоко. А данное чувство нисколько не будет способствовать цели этого наглядного урока». «Нет, Дишар, смотреть надо глубже и шире. Разумеется, найдутся те, кто пожалеет этих преступников. Может, даже будет заботиться и стараться привести их в чувство. Ведь сострадание никому не чуждо. Но их будет мизерное количество. Даже не заслуживающее внимания, зато все остальные сразу ощутят страх и ужас перед законом. Ведь не так страшно умереть от топора палача. Или что там у вас используется? Превратиться в такого вот слюнявого идиота, делающего под себя и ни на что не реагирующего? Вот это действительно страшно. Страшно настолько, что от одного взгляда на подобный овощ любой житель Хорошара станет гораздо законопослушнее. Причем даже не осознавая этого. Да, он сможет потом рассуждать, как жестоко поступил монарх. Но страх оказаться на месте этого жалкого существа прочно угнездится у него в подсознании и еще долго будет влиять на его поступки. Ладно, не буду читать лекцию по основам психологии, скажу проще. Казнь – это зрелище, а любой толпе нравится зрелище. Пусть жуткие и мерзкие, но толпа – это толпа, у нее свои вкусы. Причем кровь она просто обожает. Достаточно вспомнить турнир и сравнить, какие состязания вызывали у зрителей наибольший восторг. А вот бояться толпа не любит, так как страх ее уничтожает, разбивая на отдельных разумных. Ведь страх он очень личный. Посмотрев на задумчивого принца, я мысленно обматерил свой длинный язык. Нашелся, блин, профессор. Да какое мне дело, что демоны собираются творить с заговорщиками? Пусть вешают, топят или сжигают, без разницы. Из чего же я так завелся? Наверное, потому что мне сейчас страшно. Совсем чуточку. Так как это все-таки не мои эмоции, а чувства тех, кто находится рядом. Но это ощущение было весьма неприятным. Поэтому я понял, что надо поскорее выбраться из этих подземелий, так похожих на карцер Академии. «Хор, ты свою месть осуществлять собираешься?» — спросил я у друга, все так же рассматривавшего Ушрака, а вернее то, во что превратился граф. «Если да, то действуй поскорее, потому что всем нам очень хочется на свежий воздух». «А?» — очнулся Хор. «Да, ты прав, Алекс, пошли наверх». Сжав руку сестры, он вместе с Алишей вышел из камеры. За ними последовали Киса и Лакрия. И тут заключенный, что сидел в углу, кинулся к принцу. Но звякнувшие цепи не дали ему преодолеть и двух шагов. Демон рухнул на колени, молитвенно сложил руки и воскликнул. «Ваше высочество, пощадите, умоляю, клянусь, я сам все скажу, все, что вы пожелаете, только пощадите». Но Дишар лишь брезгливо поморщился и вышел из камеры, а следом ее покинул и я. Дверь захлопнулась. Но тихий скрежет запираемого замка заглушили дикие вопли заключенного. «Я все скажу! Пощадите!» Вскоре они сменились рыданиями, которые быстро потонули в общем тюремном шуме. А когда мы шли назад по длинному коридору, навстречу нам попались двое гвардейцев, сопровождавшие демона, которому простенький амулет с элементами магического захвата сковывал руки за спиной. Я подивился своеобразному заменителю наручников и веревок, а Дишар остановил одного из гвардейцев и приказал ему: «Передай Крашту, что граф Нешретор готов для разговора». «Будет исполнено, ваше высочество», — гаркнул гвардеец, отдав честь. А я тихонько усмехнулся. «Ну да, зачем напрасно тратить явно недешевый составчик, развязывающий языки, когда можно действовать обычными методами?» Вот и новый задержанный, которого, судя по осмысленному взгляду, еще не допрашивали, отправляется дозревать до нужного состояния среди уже вкусивших сыворотку правды. Ловко. Поднявшись на уровень выше, мы направились обратно в комнаты. Шли молча. На всех подействовала угнетающая атмосфера тюрьмы, лишившая желания трепать языком. Хор и Алиша выглядели весьма подавленными. Но в их эмоциях я уже не улавливал ни злости, ни ненависти. Им было понятно, что мстить уже некому. Убийца их матери получил, что заслуживал. И хотя он все еще дышал, но фактически был мертв. Поэтому испытываемые братом с сестрой чувства ушли, оставив после себя лишь тоску. Решив вывести их из этого состояния, я положил руку на плечо другу. «Хор, ты как?» «Нормально». «По твоему виду не скажешь». Хор тяжело вздохнул и внезапно признался: «Знаешь, Алекс, а я ведь много раз представлял себе эту встречу. Мечтал, что найду убийцу мамы, что заставлю его тысячу раз пожалеть о содеянном. В своем воображении я убивал его сотнями разных способов и полагал, что когда это случится в реальности, то моя боль сможет уйти. Но сейчас, когда увидел Ушрака, я осознал, что уже не смогу этого сделать. А если и сделаю, то это будет как... как...» «Не трудись, я тебя понимаю. Месть бессмысленна, если твой враг даже не сможет испытывать боль. А если и сможет, то все равно не будет способен осознать, за что ты ему ее причиняешь. А мучить неразумную тварь не в твоем характере. Но почему сейчас тебе так плохо? Разве ты не рад, что справедливость восторжествовала, как не банально это звучит?» «Рад, но... я думал, когда отомщу, то смогу справиться с болью в своей душе, заставлю ее исчезнуть. Но этого не случилось, и теперь я не знаю, что мне делать». «Забыть, Хор, просто забыть», — сказал я. «Что? Забыть о матери?» «Да нет же, дурилка ты картонная», — мягко возразил я. «Забыть о ее смерти. Просто выбросить этот момент из своей памяти. Если ты будешь каждый день вспоминать, то лишь увеличишь мучение. А если забудешь, оставив в прошлом, то боль постепенно уменьшится, а потом и вовсе сменится печалью». Посмотрев в глаза Алиши, наполнявшиеся слезами, я добавил: «Нужно всегда вспоминать только о приятном. Ведь боль – последнее, что мать желала бы причинить своим детям». Демоница все-таки расплакалась. Шедшая рядом с ней киса остановилась, обняла Алишу и прижала ее к своей груди, успокаивающе шепча что-то на ухо и неодобрительно поглядывая на меня. «Ну да, довел девочку до слез, великий психолог. Но я знал, что эта эмоциональная разрядка ей очень необходима. Именно эти слезы должны принести ей облегчение, вымыть из души всю тоску, оставшуюся от встречи с Ушраком. Пусть месть не свершилась, но жизнь все равно продолжается, и об этом забывать не следует». Посмотрев на задумчивого Хора, я криво ухмыльнулся и спросил: «Не хочешь последовать примеру сестры?» Я протянул руки демону, демонстрируя готовность предоставить свою грудь для нужного дела. Но хвостатый посмотрел на меня с раздражением и выдохнул: «Дурацкие у тебя шуточки!» «Ну и ладно, я хотел как лучше». Пожал я плечами и пошел дальше по коридору. До двери комнаты Хора оставалось всего ничего. Следом за мной в гостевую вошла неразлучная парочка, Лакрия с Дишаром. Эльфийка сразу же накинулась на меня: «Алекс, зачем тебе нужно было издеваться над Хором и Алишей? Ты что, не мог просто оставить их в покое? Дать побыть наедине со своими мыслями? Зачем устроил весь этот балаган?» Я невозмутимо развалился в кресле и лениво посмотрел на девушку. Та гневно сверкала глазами, и, не дождавшись ответа, явно приготовилась сказать что-нибудь грубое, чтобы пристыдить меня. Но я спокойно произнес: «Лакрия, а попробуй задуматься, почему ты сейчас на меня кричишь?» потому что ты ведешь себя как бесцеремонный хам». «А вот и нет. Если ты не заметила, это моя обычная манера поведения. Но ты сейчас повышаешь голос только потому, что тебе очень хочется как можно быстрее выплеснуть свои эмоции, избавиться от тех чувств, которые появились в твоем сознании от посещения тюрьмы. Реветь ты не будешь, ведь уже не маленькая девочка. Поэтому подсознательно выбрала именно такой способ». Отметив, что эльфийка задумалась, я усмехнулся и добавил: «Знаешь, можно ведь разрядиться и по-другому. К примеру, ударить кого-нибудь. Так что, если хочешь, можешь мне врезать. Или дешара стукнуть, он поближе будет. Заодно и расквитаешься с ним за поганую экскурсию». Лакрия с сомнением посмотрела на меня, а потом избрала третий вариант и со всей дури ударила кулаком в спинку ближайшего кресла. Бедная мебель, весившая довольно прилично, даже подпрыгнула. А я машинально отметил грамотно поставленную технику удара. Эльфийка задумчиво потерла костяшки, прислушиваясь к себе. Спустя пару секунд на ее лице появилась слабая улыбка. «А ведь сработало, хотя я совсем не верила». Дверь комнаты открылась, впуская остальных. Алиша уже успокоилась, и хотя все еще шмыгала носом, была настроена оптимистично. Хор тоже оставил похоронный вид и даже весьма бодренько поинтересовался: «Ну и что это был за грохот?» Я довольно усмехнулся и кивнул Лакрии на вошедших. «Еще вопросы будут?» «Вот это да, Алекс! А еще какие-нибудь способы ты знаешь?» «Их масса. Один из самых распространенных – кувшинчик неплохого вина. А второй тебе дешар немного позже продемонстрирует с большим удовольствием». Кожа на лице эльфийки слегка потемнела, да и сама она потупилась. А принц предвкушающе улыбнулся. Посмотрев на это, киса нахально спросила: «Это вы о чем?» «Да так, о разном», усмехнулся я. «Ну-ну», иронично протянула вампирша. «Кто хочет поужинать?» Прислушавшись к своим ощущениям, я покачал головой. «Я не голоден». «Что я слышу? Ты не голоден?» воскликнула киса. «Да кто ты такой? И куда дел нашего Алекса?» Усмехнувшись, я сказал Лакрии, кивнув на веселившуюся девушку: «Тоже приличный способ, но не всякому подходит». «У меня после всего, что я увидел, никакого аппетита нет», заявила Алиша. «Ну а я, пожалуй, поддержу компанию», сказал Хор. Сладкая парочка тоже не возражала, поэтому вместе с друзьями решительно направилась на кухню, поддержав некогда заведенную мной традицию. Я же, посидев немного в кресле, решил пойти и поспать остаток ночи, дав отдых утомленному сознанию, переварившему воспоминания магистра. Однако, когда я направился к выходу, пожелав Алише спокойной ночи, демоница внезапно спросила: «Алекс, а скажите, моя мама ведь сейчас создательница?» Я припомнил основные положения религии демонов и тяжело вздохнул. Ответить «нет» значило породить ненужные душевные терзания, так как я знал, что Алиша верит в создательницу, но ответить «да» у меня просто язык не поворачивался. Бунтовала моя атеистическая натура, да и демоница могла заметить ложь. Она ведь все-таки магичка, хотя и начинающая, поэтому я сказал: «Не знаю, если честно, когда-то очень давно я вообще не верил в жизнь после смерти и считал, что это сказки для слабых духом. Ведь умирать не так страшно, когда веришь, что это еще не конец, что после смерти у тебя может быть будущее, пусть не такое, как раньше, но не черное небытие. Но потом я примирился с мыслью, что у разумного есть душа, которая, как оказалось, не является ни особой биологической функцией тела, ни его аурой, ни его воспоминаниями. А вскоре после этого я сам умер и какое-то время находился за гранью. Поэтому теперь прекрасно понимаю, жизнь после смерти возможна. Однако я не могу сказать определенно, существует ли где-нибудь душа твоей матери или нет. Когда я был там, то никого из живших в этом мире разумных не встретил. Поэтому даже не представляю, был ли я в каком-то особом пространстве, из которого можно вернуться, или же у каждого разумного свой загробный мир. Но одно я знаю точно: смерть может не означать конец существования. Ты мне веришь?» «Верю», — ответила Алиша и улыбнулась. «Вот и хорошо. Сладких тебе снов». «И вам, Алекс». Закрыв дверь, я удивленно покачал головой. «Нифига себе, как меня заклинило! Что, нельзя было ляпнуть что-нибудь типа: да, твоя мама в лучшем мире, будь уверена, и забыть об этом? Так ведь нет. Двинул для девочки целую речь по основам теологии. Ого, как меня торкнуло! Получается, если у эльфийки защитный механизм агрессия, у вампирши ехидство, то у меня бахвальство своими знаниями? И стремясь избавиться от негативных эмоций, я вдруг резко начинаю поучать других. Надо будет понаблюдать за собой. А то ведь это совсем не дело. И, кстати, нужно как-нибудь поинтересоваться у темноты, когда у подруги будет, ну, очень хорошее настроение. Как здесь вообще обстоят дела с загробным миром? С такими мыслями я и вернулся к себе в комнату. Никакого нового костюма ни на кровати, ни где-нибудь еще не обнаружилось. Видимо, после штурма обслуживающий персонал дворца еще не пришел в себя и не начал работать как следует. Или просто решили, что раз я один сподобился надеть, то больше приносить не нужно? Жаль, мне бы сейчас второй комплект одежонки точно не помешал бы, так как я планировал сменить тело. Конечно, в истинном теле мне было комфортно. Не ощущалось ущербности от ограничения способностей, да и смысла скрываться уже не было никакого. Но существовало одно большое «но». Созданное тело одаренного в бою давало мне еще один лишний шанс. А я не верил в то, что вся эта история с заговором так просто закончилась. По уму, элидийцам сейчас нужно опасаться объявления войны, так как напакостить в Харашаре они успели здорово. А так как войну они проиграют, то наверняка приложат все усилия, чтобы ее объявлять было некому. Да, почти все их маги, которые действовали на вражеской территории, полегли при штурме. Но в том-то и дело, что почти. Кто даст гарантию, что в королевстве не осталось парочка магистров, выходцев из империи, которые как раз в данный момент получают задание грохнуть Шерида? Ну и меня в том числе. Поэтому расслабляться рановато. Вот выдернет король все корешки заговора, перейдет к разбирательству на уровне внешней политики, предъявит элидийцам свои требования, вот тогда можно и праздновать победу. Если будет возможность уладить дело миром, Элидия точно не станет рисковать. Хотя есть же еще вампиры, которым война может принести новые, такие нужные им земли. И мне интересно было бы узнать о планах Дахаса, уже наверняка успевшего найти в своем королевстве весомые доказательства элидийских художеств. Ведь он вполне способен развязать войну, а может даже пригласит Шерида в ней поучаствовать. А это тоже проблемка, так как разгром Элидии может очень негативно повлиять на всю обстановку в этой части материка. Ведь империя обязательно влезет. Нет, хватит страдать ерундой. Так и накаркать недолго, а тогда вообще смешно получится. Еще недавно хотел предотвратить одну войну, а в итоге развязал другую, куда масштабнее первой. И как мне после такого в глаза хранителям смотреть? Усмехнувшись, я лег на кровать. По обыкновению, не раздеваясь и даже не снимая покрывало, а в следующую секунду погрузился в полусон. Но заниматься тренировками у меня не было никакого желания. Сказывалась усталость от осмысления воспоминаний гадина. И темнота поняла мое состояние, поэтому просто завернула меня в свое черное одеяло и подарила такой необходимый покой. Однако едва я растворился в этой тьме, как почувствовал, что меня трясут. «Алекс, проснись!» — услышал я голос кисы. Чувствуя острое состояние дежавю, я открыл глаза и увидел друзей, в полном составе собравшихся в моей комнате. За окном было уже светло. Выходит, я проспал всю ночь. «Ну и что стряслось?» — недовольно спросил я, потягиваясь. «Война, что ли?» И тут я подметил и обеспокоенные лица Лакреи и Хора, и сосредоточенный взгляд кисы. «Что, неужели накаркал?» «Я же тебе говорил, что Алекс уже все знает», уверенно заявил демон. Быстро стряхнув с себя остатки сонливости и отчаянно надеясь, что это все окажется дурацким розыгрышем, я сел на кровати и приказал. «Так, быстро рассказывайте, что произошло». Вампирша, не обратив внимания на замечания Хора, четко по-военному принялась докладывать. «Сегодня ночью было совершено покушение на короля Сильхшуса. В результате Дахас скончался, его телохранители погибли, а на месте покушения были обнаружены тела нападавших, которые являлись жителями Харашара. Сегодня утром принц Хинос поклялся, что не наденет корону, пока не отомстит виновным смерти его отца, и объявил Харашару войну. На границе уже произошло несколько схваток, есть серьезные потери с обеих сторон. Сейчас Шерид со своими советниками планирует, как остановить бойню. Но дело осложняется тем, что с Хиносом невозможно поговорить. После того, как он объявил войну, использовав разговорник отца, тот больше не действует, а связаться с посольством Харашара не удается. Видимо, оно уже уничтожено». «Шеф, все пропало», — пронеслось у меня в голове. «Все мои усилия были напрасны. Я так и не смог предотвратить войну, как ни старался. И теперь два королевства, которые я хотел спасти, просто уничтожат друг друга, на радость соседям». Закрыв лицо руками, чтобы не видеть взглядов друзей, в которых кроме тревоги была еще и надежда, надежда на мою помощь, я протянул. «Мля!» На этот раз почему-то вышло очень жалобно.